Вчера утром я вернулся в Поттер Мэннер и начал готовить эвакуацию Хогвартса, продолжил рассказ Гарри. Снейп мог получить вызов от Змеелицева в любой момент, и это грозило катастрофой. И что же ты придумал? Во время рассказа о событиях в школе Гермиона то вытягивалась в струнку, как бы пытаясь помочь Гарри пролететь по лестнице мимо Снейпа, то сжималась, словно прячась вместе с ним от страшного красноглазого волшебника. Да, собственно, ничего особенного. Поручил Кикимеру строительство новых помещений, а сам Свинки отправился обратно в Хогвартс. Гарри, это было безрассудно с твоей стороны. Ну почему? Винки прекрасно справилась, да и Снейп выполнил все свои обещания. В общем, дело было так. Когда Винки и держащийся за ее руку хозяин появились на кухне Хогвартса, эльфы списком разбежались в разные стороны. Винки потребовалось несколько минут, чтобы собрать их всех вместе. Когда домовики узнали Гарри Поттера, ликованию их не было предела. С трудом успокоив собратьев, Винки сообщила им, что они покидают Хогвартс вместе со всеми учениками и перебираются под гостеприимные своды замка ее господина. «Не навсегда», — поспешно заверила она домовиков, «а только пока из Хогвартса не выгонят плохих людей». Потом она парировала с парой эльфов в Поттер Мэннер, показала им быстро все, что надо, и вернулась с одним из них в школу. Эльфы, аппарируя туда и обратно, быстро начали эвакуацию кухни и продовольствия. Гарри в это время сидел за столиком и пил чай с плюшками. Эльфы заверили его, что справится за полчаса, и именно столько времени нужно было юному магу для обдумывания дальнейших шагов. Наконец, эвакуация кухни и ее принадлежностей была завершена. Гарри был потрясен слаженностью работы и расторопностью эльфов, которых он до сего дня не воспринимал всерьез. Эта организованность и оперативность натолкнула его на новый план эвакуации. План, при осуществлении которого нельзя было засечь, куда именно ушли ученики и преподаватели. Оставалась малость – придумать, как нейтрализовать охрану. В момент параноидальных фантазий об истреблении пожирателей, толкающихся в школе, Гарри услышал хихиканье груши и скрип двери. Он резко повернулся, выхватывая палочку, и чуть не выколол глаз Сибилли Трелани, которая с объемистой корзинкой влетела на кухню, мутно оглядываясь по сторонам. Гарри вздохнул. Петрификус тоталум, и прорицательница застыла в нелепой позе с корзинкой наперевес. Лицо ее выражало полупьяное любопытство. «Только этого не хватало», — расстроенно произнес юный маг. «Куда я теперь ее дену? И зачем она сюда притащилась?» — спрашивается. Он вытащил сквозное зеркало. «Мистер Снейп, вы меня слышите?» «Что вам, Поттер, не спится?» «Я и не ложился еще». «Сочувствую. Спеть вам колыбельную или горшочек принести, Поттер?» «Не смешно. Мы с домовиками эвакуировали кухню и все припасы Хогвартса. Обеда не будет, директор. Надеюсь, вы не голодны?» «Поттер, вы с ума сошли? Надо студентов спасать, а не мешки с сухарями таскать по всей Британии». «На новом месте людей тоже кормить чем-то надо. Но тут у меня обозначилась проблема». «Справляйтесь с вашими проблемами сами, Поттер». «Да проблема-то ваша. Сибилла Трелани приперлась на кухню пополнить запасы кулинарного хереса и стоит теперь с выражением самого искреннего петрификуса на лице». «Бросьте эту пьяную дуру и занимайтесь делом. А я хотел с ее помощью угостить охрану винцом, но у меня нет подходящего зелья». «Я думал это сделать за обедом, но коль скоро вы обед отменили, пришлите эльфа в подземелье, я дам нужное зелье. 3 капли на бутылку, Поттер, не больше». «А вы планируете остаться?» «Не советую, директор». «У вас есть другие предложения? Он ведь все равно достанет меня через метку». «А мы не можем ее заморозить хотя бы на время». «Заморозить? Боюсь, не совсем понимаю вашу мысль. Но об этом позже. Как вы собираетесь выводить студентов?» «У меня есть план, но мне надо хотя бы на час нейтрализовать охрану. Я пошлю Трелани угощать пожирателей от вашего имени. Под каким предлогом это сделать?» «Вы, конечно, стали уже настолько темным, что воспользуетесь Империусом, Поттер. Не вижу другого выхода». «Тогда пусть Трелани говорит, что директор прислал им угощение честь счастливого возвращения темного лорда из дальнего странствия. Если даже кто-то успеет донести об этом лорду, то она не пострадает. И помните, три капли. Не хватало вам вдобавок к последним подвигам стать еще и отравителем. Что вы будете делать дальше? Группа участников армии Дамблдора уже в выручай комнате? Да, их караулят слизеринцы. Слизеринцам будет что-нибудь угрожать, если все уйдут, а они останутся в Хогвартсе? Думаю, нет. И мне очень интересно, насколько уютно они почувствуют себя среди пожирателей. В том мире, куда многие из них так рвались. Это немного жестоко, но урок им не повредит. Вы сможете забрать их потом, если будет необходимость. Только тех, кто сам пожелает. Вы же знаете, как работает Фиделиус. Строгий Фиделиус. Нет, Поттер. Я вчера насмотрелся на крутые локомоторы, монументальные репара, катастрофические агуаменти и сокрушительные финиты. А что такое строгий Фиделиус, мне представить страшно. Начинайте, я пройдусь по замку, подстрахую вашу диверсантку-прорицательницу и пригляжу за Слизерином. Удачи, Поттер. И вам не заблудиться, директор. Через 15 минут Сивилла с полной корзиной бутылок, заряженных снадобьем Снейпа, отправилась по этажам угощать охранников, предлагая им выпить за здоровье лорда судеб. Пожиратели насмешливо относились к этой чокнутой бабе в лентах, а Снейпа побаивались и не заподозрили подвоха. Гарри и Свинки, чтобы не побеспокоить засаду в Хогсмиде, аппарировали прямиком в кабанью голову. Аберфорд встретил их более чем неласково. Но когда Гарри предложил ему пощупать свой шрам, а потом рассказал о жестокой судьбе Добби, кабатчик поверил, что перед ним действительно Поттер. Смягчился и проворчал, что ему нравился тот чокнутый эльф. Услышав от юноши, что Хогвартс эвакуируется, Аберфорд сперва тоже засобирался и был жутко недоволен, когда Гарри попросил его остаться, сказав, что ему и его товарищам очень нужен человек в Хогсмиде. После эвакуации Хогвартса пожирателей в деревне станет меньше, охранять там будет практически некого. Значит, у ребят будет возможность попадать в Хогвартс с помощью кабатчика. Аберфорд высказался в том смысле, что видел он всех пожирателей и их господина в одном и том же непрезентабельном и всем известном месте и повел парня и эльфийку к картине, за которой находился подземный ход, ведущий в Хогвартс. Неожиданное появление Гарри вызвало среди обитателей выручай комнаты радостную суету. Студенты обступили своего товарища и ловили каждое его слово. Старались встретиться с ним взглядом, ответить улыбкой на улыбку, дотронуться до мантии своего друга и кумира. Украдкой, чтобы убедиться, что видит его наяву. Все наперебой рассказывали ему о нерадостных местных новостях, о порядках. Впрочем, внешний вид друзей был красноречивее их слов. Голова и шея Невилла Лангботтома в свежих рубцах и шрамах, распухшие от синяков и кровоподтеков лицо Симуса Финнигана, усталые и измученные Лаванда Браун и обе сестренки Паттел, заострившиеся худые лица Терри Бута, Эрни Макмиллана, Энтони Гольдстейна, Майкла Корнера и многих-многих других. «А ведь мы предали их», — с ненавистью к себе подумал юный маг. Ходили, бродили по указке дедушки, крестражики искали там-сям, не знаю где и почему. Уговаривали друг друга, убеждали в важности своей миссии, считали себя героями-одиночками, спасителями мира, бля. А эти ребята изо дня в день просто и буднично подставляли свои тела под пинки, розги, оплеухи и круциатусы. И 8 месяцев подряд жили одной только надеждой на его возвращение и помощь. Гарри ощутил такую вину перед всеми, кто сейчас смотрел на него, что зубы захрустели во рту. Ему приходилось стискивать челюсти, чтобы не завыть и не зарычать от бешенства. Ребята почувствовали его настроение и отступили на шаг, выжидающе посматривая то на избранного, то на своего вожака, которым, к удивлению Гарри, оказался Лангботтом. Тот выступил вперед. «Гарри, извини, мы понимаем, что ты прибыл сюда с какой-то важной целью, что у тебя нет возможности помогать всем нам или кому-то из нас конкретно. Делай то, что тебе надо. Мы поможем, если ты поручишь нам что-то. Даже если надо будет ценой своей жизни отвлечь пожирателей, командуй, мы все сделаем». «Сделаем, Гарри!» — недружно, но очень непреклонно кивнули головами все студенты. Горло юного мага перехватило окончательно. Он боялся разрыдаться перед этим бесхитростным мужеством, проявленным обычными ребятами, которых он как-то никогда и не считал серьезными помощниками. Даже обучая их, он не видел себя во главе этой студенческой армии. «Какая к лысому Мерлину армия?» — думал он. «Дементоры от себя отгонят или от пожирателя отобьются, считай, подвиг совершен. А тут такое». Это пятно на его совести на всю жизнь. Что бы там ни удалось ему совершить в будущем, и не только на его совести, все взрослые дяди из ордена оставили Снейпа одного разбираться с делами школы. Отстранились. Нелюбопытно? Или, как всегда, есть дела поважнее? С них он тоже спросит. Обязательно. Хотя, если по совести, то спрашивать бы не ему, но больше некому. Пока. Однако пора приниматься за дело. Условленный час прошел, охранники, должно быть, уже отключились. Времени остается все меньше. «Нет, Невилл!» Гарри, наконец, проглотил комок в горле и смог говорить. «Я пришел за вами. Мы уходим отсюда. У вас 5 минут. Брать только личные вещи, складывать все в сумки или мешки, которые можно повесить за спину. Руки должны быть свободны. Обе руки. Одна для палочки, вторая... Потом скажу. Готовьтесь, мне надо переговорить кое с кем». Все начали поспешно собираться. Таких счастливых лиц он не видел у студентов даже после экзаменов перед каникулами. Крепенько им тут досталось. Все, проехали. Где Винки? Он поискал эльфийку взглядом. Здесь. Испугавшись толкучки, спряталась под табуретку. Сделал знак подойти. Та сразу подбежала и встала рядом. В сквозном зеркале Гарри увидел Снейпа. «Мы готовы выходить. Где студенты?» «Слизеринцев я убрал с этажей и отослал в гостиную под предлогом, что студентов других факультетов будут допрашивать о причинах гибели Кэрроу. Все остальные в большом зале. Заперты и сидят тихо, боятся охранников». «А где, кстати, они?» «Эльфы отнесли стражников в кабинет зельеварения. Может, отравится кто-нибудь с похмелья-то, когда очнутся с больной головой. А что они выпили?» «Настойку Белладонны. Очень концентрированную. Я ее для великанов готовил по указанию лорда. Они от нее что, пьянеют?» — удивился Гарри. «Нет, Поттер, они от нее умирают. Зачем лорду такие сомнительные союзники после победы?» «И действительно», — пробормотал юный маг, — «все-таки привыкнуть к этому потоку мерзостей было очень трудно». «Когда вы к нам присоединитесь?» «Я подумал, Поттер, я не пойду с вами. Останусь со слизеринцами. Среди них есть очень разные дети. Не все они из семей пожирателей. И не все нежно любят темного лорда. А вот допрашивать будут всех. И с веритасерумом, и при помощи легилименции. А потом служить заставят всю жизнь. Я должен спасти их. Ценой собственной жизни? А про палочку вы забыли?» — возразил ему Гарри. «Даже если змеелицы и поверят, что вы не имеете отношения к хогвартскому исходу, то насчет палочки сомнений у него не будет. У меня нет другого выхода, я не брошу детей». «Ну и дементор с вами», — буркнул юноша. «Не мешайте только нам уходить. Уходите спокойно, но быстро. Пожиратели начнут приходить в себя через 1-1.5 часа». Зеркало помутнело. Гарри повернулся к ребятам. Перед ним стоял строй бойцов. Он даже попятился от неожиданности. Ровные шеренги палочки на изготовку. У наиболее сильных парней рюкзаки и мешки за плечами. Девочки и младшие все налегке. У всех серьезные и даже суровые лица. И все смотрят на него. Невилл отсалютовал ему палочкой и доложил. «Командир, мы готовы». «Хорошо». Медленно вглядываясь в их повзрослевшие и посуровевшие лица, ответил Гарри. «Мы сейчас выйдем из выручай комнаты и пойдем в большой зал. Охрана временно нейтрализована, но будьте настороже. В большом зале собраны факультеты. 3 факультета. Операцию будем проводить прямо оттуда. Ваша задача – организовать остальных студентов. Первыми будут оперировать младшие курсы, потом остальные. Операция будет эльфийской. Наберитесь терпения, но никаких заминок не допускайте. Появился свободный эльф. Немедленно вкладывайте ему в руку кисть школьника и так безостановочно. Мы с вами уйдем последними. Все ясно?» «По прибытии на место все должны слушаться старосты, соблюдать дисциплину». «Но парировать из Хогвартса...» — начал Симус. Соседи тут же его одернули. «Нет времени на подробности. Вопросы оставим на потом. За мной, Невилл, открывай комнату». Коридор был пуст. Они почти бегом пробежали до большого зала. Двери были заперты. У входа топтался Филч. «Инкарцеро!» «С нами пойдешь, глупый Сквиб. Нужен ты будешь кому-то после победы Змеелицева. Невилл, отправишь его». «С удовольствием, командир». Маленькая армия Поттера ввалилась в большой зал. Минут 5 потеряли на неизбежную суету. Наконец, операция началась. Домовики, не щадя своих сил, перебрасывали учеников в Поттер-Мэннер. После десятка операций некоторые эльфы не выдерживали и, истратив полностью свои силы, в Хогвартс уже не возвращались. Скорость переброски медленно, но неуклонно снижалась. Уже 3/4 студентов были удачно перемещены, но остальных перемещать было некому. И вот наступил момент, когда для очередной переброски прибыло всего 3 эльфа. Меж тем в зале оставалось еще почти 90 человек. В том числе 27 человек из отряда Лангботтома и старшекурсники. Гарри решил пробиваться обратно наверх, выручая комнату, чтобы по подземному переходу попасть в Хогсмид и оттуда опарировать вместе с остальными в любое безопасное место. Шаг этот был отчаянным. Их могли выследить по следу операции. Кроме того, опарировать умели далеко не все. Могли произойти массовые расщепы и перемещение дементор знает куда. Раскрывалась инкогнито Аберфорда и тайны подземного хода. Однако делать было нечего, выхода не было. Но все оказалось еще хуже. Когда они разблокировали дверь зала, то обнаружили, что в фойе несколько преподавателей Хогвартса ведут неравный бой с пока еще очумелыми, но многочисленными и опасными пожирателями смерти из числа очнувшихся охранников. Оставалось только надеяться, что Волдеморт еще ничего не знает. Гарри немедленно поставил своей могучей палочкой щит, разделивший противников. Под прикрытием этого щита ему удалось почти силой затащить преподавателей в зал. Подчиняясь невербальному приказу юного мага, двери немедленно захлопнулись, и профессор МакГонагал тут же трансфигурировала их в каменную стену. «Почему вы еще здесь?» — задыхаясь, крикнула Минерва. «Нам сообщили, что вы должны были уйти». К сожалению, сил общины эльфов Хогвартса не хватило на такое количество операций. «Да и расстояние слишком велико», — вздохнул Гарри. «Поттер, немедленно уходите. Я вижу здесь пара домовиков. Вы должны немедленно спасаться». Стена в месте, где только что были ворота главного зала, дрогнула от удара. «Вы слышите, Поттер? Немедленно!» «Миссис МакГонагал, я достаточно набегался. Пора немного и постоять. Все владеющие трансфигурацией, превращайте предметы в зале в камень, кирпич и укрепляйте стену». Студенты и преподаватели дружно бросились исполнять команду. Среди них Гарри заметил развивающиеся ленты и выпученные глаза Сивиллы Трелани. Минерва неодобрительно покачала головой, но присоединилась к защитникам стены. В этот момент раздался голос. Он шел как будто из ниоткуда и отовсюду одновременно. «Я знаю, что вы готовитесь сражаться». Среди студентов послышались крики, они в ужасе оглядывались по сторонам в поисках источника звука. «Ваши старания бесполезны. Вы не можете бороться со мной. Я не хочу убивать вас. Я очень уважаю преподавателей Хогвартса и не хочу проливать магическую кровь». В зале воцарилась тишина. Такая тишина, которая сдавливает барабанные перепонки, которая кажется слишком большой, чтобы быть просто тишиной. «Отдайте мне Гарри Поттера!» — услышали все снова голос Волдеморта. «И вас никто не побеспокоит. Отдайте мне Гарри Поттера, и я покину школу, никого не тронув. Отдайте мне Гарри Поттера, и вы будете вознаграждены. У вас есть время подумать. 1/2 часа. Насильственная тишина в зале растаяла под наплывом восклицаний студентов и шелеста мантий. «Что будем делать?» Профессор МакГонагал была абсолютно спокойна. «Пока не знаю. Сейчас узнаю, как дела у Снейпа». «Вы общаетесь с отступником?» «Снейп не отступник. Это ведь он предупредил вас об эвакуации. Впрочем, об этом потом. Укрепляйте стены, профессор». Тут раздался множественный хлопок, и среди зала появилась сплоченная группа эльфов. Это были явно не домовики Хогвартса. Чернявые и чумазые, кривоногие создания хищно посматривали по сторонам. В ушах наиболее матерых экземпляров поблескивали здоровенные кольца и массивные серьги. Некоторые похлапывали себя по босым ногам чем-то похожим на крутовище. Завернутые эти эльфы были в грубо выделанные шкуры нюхлеров и водяных чертей. Из их толпы быстро выбрался Кикимер и бросился к Гарри. «Слава прародителю всех Блэков, Кикимер успел! Эти лежебоки из Хогвартса валяются, как старые негодные тряпки. Кто эти эльфы? Как ты их нашел? Да этим бездельникам только кнат покажи. Они всем табором припрутся. Я нанял их за деньги на службу вашему высочеству. Пришлось пообещать этим жуликам, что на окраине ваших земель им выделят поляну для проживания в зимнее время. И за переброску магов Кикимир им пообещал заплатить. Они требовали целый сикль за одного мага, но потом согласились на 5,5 кнатов. Хозяин не будет сердиться, что Кикимир так транжирит его деньги. И если бы у Кикимира было хотя бы 2 часа на переговоры, то больше бы, чем по кнату, они бы не получили. Вас здесь около сотни? Так, эй, соколик, за всю группу 1 галеон 8 сиклей. Работайте давайте. Эльфы подскочили к магам, стараясь сразу схватить их за руки. «Быстро! Все, кроме преподавателей, уходят! Это приказ!» По всему залу затрещали хлопки апараций. Чумазы эльфы, стреляя глазами по студенческим карманам, хватали робко протянутые руки ребят и мгновенно исчезали с ними. За каких-то 2 минуты зал почти опустел. 5 эльфов ожидали последних магов. Главарь табора подошел к Гарри и с нагловатой почтительностью заявил: «Пора заканчивать халтурку, сэр! Да и рассчитаться с честными эльфами не грех!» Он выразительно потер грязные ладони. Кикимир немедленно подскочил к нему и оттолкнул невежу. «Морду умой, проходимец, а потом к моему хозяину подходи, честный эльф. Да тебе пробы ставить негде!» «Погоди, Кикимир, как тебя зовут?» — обратился он к вожаку. «Вашему сковородию мое имя без надобности», — пробормотал тот. «Называйте меня Хробин, если надо для разговора. Я над своими Эрл в этих местах». «Хм, Эрл. Ну, пусть будет Эрл Хробин. Есть еще работенка. Опасная, но за риск я доплачу. Есть еще около 100 студентов в подземелье этого замка. Их надо оттуда вытащить. Правда, добром они не пойдут». «Если вы их обезоружите, нам плевать, хотят они уходить или нет. За руку взял и в дамках. А за риск 2 плата. По сиклю за каждого. Это твердо». «Ладно, будет тебе плата. Винки, я здесь хозяин». «Слушай внимательно. Возьми за руки меня и вот этого Хробина и оппарируй в подземелье Слизерина. Ты, Хробин, как дорогу узнаешь, сразу дуй за своей ордой. Переноситесь туда всей толпой, хватайте всех магов и перебрасывайте. Дальше. Профессор МакГонагал, вы вместе с Кикимером и остальными преподавателями принимаете всех слизеринцев и помещаете их в мэнор в подвальное крыло. Кикимер вам покажет. Всех туда и ворота запереть». Стену большого зала потряс могучий удар. Все закачалось, посыпалась штукатурка. «Деньги вперед!» — завопил Хробин. «Авансом могу выдать только Аваду Кедавру. Слышала такой? Расчет получишь в Поттерменнере, и не дай Мерлин меня обмануть. Все, вперед!» Несколько мгновений, и стены большого зала рухнули. Но внутри к тому времени уже никого не осталось. Винки несла эльфийского Эрла и Гарри в подземелье Слизерина, а Кикимир и еще 3 эльфа — преподаватели в Поттерменнер. Они возникли посреди слизеринской гостиной, и Гарри, не теряя драгоценного времени, взмахнул своей старшей палочкой. «Экспеллиармус, инкарцера!» Пригнуться он не успел, только прикрыл лицо своей мантией. Палочки, вылетевшие из рук студентов, сбили парня с ног и засыпали с головой. Лишь веревки помешали слизеринцам наброситься на дерзкого пришельца, рискнувшего напасть на них в их собственном гнезде. Да тут еще неизвестно откуда взявшиеся эльфы самой бандитской внешности неожиданно набросились на студентов и начали утаскивать их в неизвестном направлении вместе с веревками. Кого зацепили, того и волокли. Наблюдая за суматошной эвакуацией факультета змей, Гарри понял, что Снейпа среди них нет. Ругнувшись, парень еще раз осмотрел опустевшую гостиную и подал руку ожидающему его эльфу. Резиновая кишка аппарации, обжав его со всех сторон, потащила их в более безопасное место.